Глава 26. Таких трупов стрелок давно не видел. Разорванные, растерзанные куски освежеванного мяса, вывернутые наизнанку потроха вперемешку с костьми. Все это представляло собой отвратительное зрелище. От двух тел мало что осталось. Взрыв гранаты разнес в клочья слабую и податливую плоть, на которую пришелся основной шквал чугунной болванки. Граната разорвалась в самой гуще человеческих тел. Айс побледнел и едва не поскользнулся о вырванный кусок кишечника одного из трупов. Силой воли впечатленный ветеран заставил себя вернуться на место побоища. Его интересовал грешник. Среди трупов, вернее того, что от них осталось, тело спасителя не оказалось. Айс догадался, что грешник упал в собственный схрон. Правда, эпицентр взрыва пришелся аккурат рядом с железным люком. Включив фонарь, с опаской Айс заглянул в чернеющий провал. Он оказался прав. Ноги бедолаги торчали в узкой горловине колодца. Присыпанный песком грех не подавал никаких признаков жизни. Похоже, ему пришел логичный конец. Стрелок вернулся к человеку, которого только что хладнокровно пристрелил. Он упал на бок. Под ним растекалась лужа крови. Его лицо было изрезано, недоставало уха и части скальпа. Морщась, Айс аккуратно обошел мертвеца и наткнулся на рюкзак покойника. В прореху из него выглядывали деньги. Он отстегнул застежки, откинул верхний клапан с кармашками. Двумя пальцами мародер выудил из натовского РД три толстые пачки американских долларов, перевязанных малярным скотчем. На каждой из них красовалась надпись 10К маркером. «10 кусков», — смекнул Айс. «Всего 30 тысяч долларов». Кровавые деньги в прямом и переносном смысле. На одной из пачек красовалась свежая клякса крови владельца рюкзака. Похоже, он очень торопился, раз прихватил с собой наличку. Бродяга брезгливо переложил деньги себе в заплечник, дальше шмонать рюкзак он не стал. Теперь стоило подумать и о собственной безопасности. Скоро на эхо выстрелов нагрянут наемники или их прихвостни, проверить, что здесь произошло. И набежит зверье, полакомится разделанной человечиной. Проваленная миссия окончена. Он сделал все, что мог, и честно пытался спасти грешника. Но судьба распорядилась по-другому, внеся свои чудовищные коррективы. Три трупа и четвертый. Неизвестно, жив ли он, мертв. Вопросы так и оставались без ответов. Одно понятно, что грешник свалился в люк собственного схрона, скошенный очередью смертоносного оружия. А граната? Уцелеть после такой мясорубки было невозможно. Убийца стрелял в упор. Ни один бронекостюм не выдержит попадания стального сердечника тяжелой пули СП-5 или СП-6. Подумав немного, Айсберг принял единственно верное решение – убраться во свояси. Так подсказывал здравый смысл и логика. И забота о собственной шкуре. Сталкер перешел на сайгу и поковылял прочь от опасного места. Он не сделал и 50 шагов, как под ложечкой засосало. Сомнения прочно забрались к нему в мозги и принялись убивать мнимое спокойствие, которым сталкер себя тешил. Правильно ли он делает, что уходит? Вдруг человек жив и нуждается в помощи? На ум пришла химера, которая с бревном в чреве выползла к людям за спасением. Кажется, опаснейший монстр, гроза всему человечеству в чернобыльской клоаке, и пошла на контакт с людьми. Теперь грешник. Конечно, он не знал о нем ничего, но каково это – получать пулю от своих собратьев? Айс видел шевроны с эмблемой орла, символом синдиката на рукавах мертвецов. Такую эмблему носил убийца своих боевых товарищей. Теперь их дружба мертва вместе с носителями. Почему так произошло, Айсберг терялся в догадках. Немногочисленный синдикат славился дисциплиной и крепкой спаянностью всего личного состава. Так рассказывали знающие люди. Так было в то время, когда он впервые понюхал зону на Северном кордоне. Судя по увиденному, люди врали или застали другую эпоху. Мир стремительно менялся в худшую сторону. Цинизм и прагматичность нынче в тренде. Он без стеснений прикарманил доллары, предназначавшиеся убийце за грязную работу, и сердце ни разу не ёкнуло. В былые времена правильный айсберг без раздумий прошел бы мимо. Зачем марать руки о грязные деньги? Он обязан был оставить в цену предательства в 30 тысяч зеленых рядом с трупом, иначе выходило, будто ему заплатили за гнусное убийство незнакомцев. Вот дрянь. Айс выругался, разворачиваясь на 180 градусов. Напряженные руки дрожали от адреналина. Сталкер твердо решил положить конец сомнениям. Он доведет миссию до логичного завершения. Он найдет тело грешника, убедится, что он мертв, и с чистой совестью отправится во свояси. Путник склонился над зияющим углублением, луч фонаря выхватил из лаза деревянную лестницу, уходящую вниз. Сталкер с опаской опустил ногу на перекладину хлипкой конструкции, как вдруг прямо над ухом чей-то голос его напугал. «Деньги не пахнут, верно?» От неожиданности сталкер чуть сам не свалился в колодец. «Не стреляй, я все объясню», – сказал помрачневший Айс, подняв левую руку. Он ожидал получить пулю в затылок. Говорившего сталкер не видел. Наверняка тот стоял у него за спиной с ружьем наперевес. Ждал подлец, когда закончится вакханалия, и он воспользуется триумфом. Тактика победителей и вообще умных людей. И правда. Из-за спины Айса вышел человек. В военной куртке в цифровом исполнении, берцах, какие обычно носит полиция. В руках он держал типичный для военного АК, не новый, а морально устаревший 74-й со складным прикладом. Тип даже пострижен был как военный. Стрижка-площадка, с обеих сторон выбрита под ноль. Дополняла вид незнакомца курточка, которая приходилась на два размера больше и висела мешком. Ремень с офицерской пряжкой съехал на хозяйство. На лице гостя сияла гадкая, слегка натянутая улыбка. «Не боись. Я друг. Зачем мне тебя убивать? Я хочу помочь», – пропел незнакомец. Айс не поверил, но тип в куртке стоял на месте. Автомат перекочевал на плечо, а он сам ковырял ботинком песок. Не врал, значит. «Ну, что стоишь, объяснений ждешь? Давай спускайся, вытащим бедолагу из норки». «Эх, хорошее местечко было», – с сожалением пробормотал товарищ и куда-то исчез. Недалеко, так как вскоре раздались возгласы и причитания жуликоватого бродяги, выпрыгнувшего из наступающих сумерек, как чертик из табакерки. Айсу ничего другого не оставалось, как подчиниться. Включив фонарь, он спустился в схрон, где внизу распласталось присыпанное песком тело. С сомнением сталкер приник к наемнику, пытаясь при свете фонаря осмотреть его. Грешник лежал боком, поджав ноги. Сверху на нем громоздился рюкзак, тяжелый и немаленький по габаритам. С виду казалось, будто человек смертельно устал и вырубился, не дойдя до койки. Первое, что бросилось в глаза, это лицо. На правой стороне некогда брутальной физиономии практически не осталось живого места. Щека висела лоскутами содранной кожи, сломанный нос смотрел в другую сторону. На лбу зияли две глубокие царапины, из которых сочилась кровь. Грешнику не повезло. Вероятно, он наткнулся лицом на деревянную лестницу, или же проехался личиной об выщербленную бетонную стену колодца. Удивительно, как он еще шею не сломал. В брюшной полости сталкер нашел два пулевых ранения. В этом сомнений у Айса не возникало. Стрелок ясно видел, как несколько пуль вошли в податливую плоть. Выжить при таком раскладе Хантер не мог, даже не принимая в расчет неудачное падение. Ни один бронежилет не выдерживал прямого попадания в упор из вала. Чтобы убедиться в собственной правоте, Айс приложил палец к шее мертвеца. На удивление, он дышал. Сердце его уверенно и ровно билось, качая кровь и гоняя по сосудам. Сталкер удивился увиденному. Как? После недавней бойни и двух попаданий труп дышал. Он лишь потерял сознание от падения вниз и болевого шока. Айс видел людей при смерти. и ни одна примета не подходила к этой ситуации. «Ну что, как он?» – раздался глухо сверху голос пришельца. «Жив!» – невпопад крикнул Айс. У него появился эффект дежавю, будто подобное с ним случалось. И притом не так давно. Сегодня утром, в лагере ученых. Очередное идиотское положение. «Я так и думал». С этими словами незнакомец проворно спустился в подземный домик грешника. «Короче, паря, уходим. Нашего красавчика заберем с собой». По-хозяйски распорядился свалившийся на его голову псевдовоенный. «Но я...» пытался возразить ему Айс. «У тебя появились дела? Да брось, не хочешь помогать? Тогда иди своей дорогой, сталкер. Чё остался? Денежек мало подобрал? Ты молодец, и я тебя не виню. Поможешь только вытащить бедолагу наверх, а то у меня спина болит, да и возраст не позволяет». Старик бодро обследовал лежащего в песке раненого, практически не обращая внимания на сгорбленного сталкера. «Не в деньгах дело. Я вернулся посмотреть, жив грешник или нет», – возразил Айс. «Убедился? Тогда помогай, нечего воздух сотрясать. Там дальше запасной выход. Я лопаткой поработал немного, расчистил лаз. Тащи его к отверстию, я с той стороны приму. Слева поищи отдушину». Незнакомец быстро выбрался наверх. Легко сказать «тащи». Грешник весил добрые полтонны, плюс мешал рюкзак. Айс едва с места сдвинул увольня. Как его вытащить наверх, он понятия не имел. «Э, дурында, поторопи кишки!» Раздался приглушенный возглас незваного странника. Тащивший наемника человек громко выругался. «Пришел, блин, помощник. Сам командует, а ни черта не делает». Поднатужившись, Айс изо всех сил потащил раненого грешника туда, откуда раздавался голос. Фонарь, закрепленный на куртке, мотался из стороны в сторону. Благодаря свету, бродяга даже смог разглядеть обустройство этого похеренного мерка сталкера. А посмотреть было на что. Оружие, ящики с боеприпасами, сколоченный столик. Хорошо устроился, приятель. Айс дотащил полутруп до глухого отростка схрона. Где-то здесь прятался запасной выход, служащий еще и вентиляцией. «Э, чепушила, я еще подожду». Голос странника прозвучал совсем рядом. «Да здесь я!» – заорал Айс, пытаясь определить точку входа. Лаз нашелся за фанерой, приставленной к стенке. Человек убрал квадратный лист, посветил в отдушину фонарем. Лаз оказался совсем крошечным. Настоящей затычкой для габаритного человека, такого как наемник. И как его переправить через запасной выход? «Лови!» Чудаковатый полуночник, что привык пугать людей, выкинул ему через отдушину конец крепкой веревки. И тут до Айса дошел замечательный план по спасению раненого. Покумеков немного, как лучше закрепить веревку, чтобы она не съехала и не причиняла неудобств попавшему в беду наемнику, он смастерил конструкцию в виде латинской буквы «В». Затем сталкер хмыкнул и сильно дернул веревку. Спустя мгновение с той стороны лаза трос натянулся, и тело несчастного поползло по норе. Дело сделано. Айс вернулся к брошенным вещам. Следующие 10 минут он поднимал увесистую поклажу наемника и оружие. К этому времени окончательно стемнело. Без фонаря или прибора ночного видения делать на поверхности было нечего. Опасно для жизни. Перспектива остаться на месте рядом с тремя трупами, раненым и чудиком за компанию не улыбалась. Скоро пропавших хватится, и сюда нагрянет отряд чокнутых на всю башку наймов, которым не сильно понравится увиденное. Они станут искать следы выживших и наткнутся на него. Мало ему проблем с головорезами серых, так еще не хватало огрести от киллеров синдиката. Пора мотать удочки и побыстрее. «Давай, вали!» По злой иронии, он привык испытывать судьбу. Получалось это ненарочно. Сталкер попадал в передряги, выпутывался из них и двигался вперед, невзирая на последствия. Его манил приторно-горький запах свободы. «Надейся только на себя», — говорили опытные наставники. Что, собственно, Айсберг и делал, слепо следуя всем заповедям ветеранов. Он не прибился ни к одной группировке, не стал своим для одиночек. В случае гибели никто не стал бы поднимать стаканы в местном баре. Но отстаивание своих принципов далось высокой ценой. Очень скоро он стал беглецом, человеком перекати поля. Огромный мир зоны за несколько лет сузился до крошечного пятачка, где опальный бродяга мог находиться без риска для жизни. Его искали на больших болотах за то, что якобы грохнул мерзкого чванливого старика. Однажды сталкера обвинил в краже вещмешка случайный знакомый, с которым делили костер на базе чести. И только потому, что Айс показался ему крайне подозрительным типом, а честные априори не могли подрезать хабару соклановца. В долине его кинули на деньги, не заплатив оговоренной суммы за опасную работу. Он смирился, ушел в тот же день, не зная, что барыга умер от сердечной недостаточности вскоре после разговора. Сталкер едва ноги унес от вольного братства. Вот такое стечение обстоятельств. Подобных моментов возникала масса. И чем больше он влипал в разное дерьмо, тем сильнее ненавидел людей и себя до кучи. Прошлое преследовало его, отравляя и без того скотскую жизнь. Настоящее складывалось из очередного хаоса диких случайностей. Он давно ждал пулю в голову или свалившегося кирпича, удивляясь, как протянул столько долгих бесконечных дней. Сегодняшние проблемы переплюнули напрочь неприятности за всю карьеру, прочно заняв в хит-параде худших моментов первое место. Теперь он влип в новую историю, которая все еще не закончилась. Она начиналась, и начало не предвещало ничего хорошего для здоровья. Айс решил не уходить. Бежать дальше нельзя, да и некуда с его везением и возможностями. Ночная зона пугала до скрежета в зубах. К счастью, он раздобыл себе детектор, пусть и не самый топовый, но лучше предыдущего Велеса. Предстояло поговорить с незнакомцем после подъема тела на поверхность. Нашел он его не сразу, только по глухому грохоту. Псевдовоенный чего-то мастерил, склонившись над грудой мусора в темноте. «Не ушивал?» – поприветствовал его силуэт. «Это хорошо. Ну, дядя, готов к подвигам?» «Я Айсберг, так меня кличут», – назвал свое имя потерянный сталкер. «Кто?» – силуэт сместился в сторону. «Понятно. Я Сильвер. Нам нужно торопиться, времени нет совсем. Вот соберу тележку и двинемся в путь. Тут рядом, с полкило». «Тележку?» – удивился Айс. «Хочешь на руках тащить своего приятеля, дурила?» – отозвался чудаковатый тип в военном снаряжении. «Ты имеешь в виду, вдвоем его потащим?» Сильвер хмыкнул. «Грибов объелся. Повезешь сам под моим чутким руководством». «Я?» «Немля, а кто? Хочешь напрячь старого пирата Сильвера? Он и так поработал сегодня на славу. Дорогу кто будет показывать? Сам месье Меченый?» Названный Сильвером засопел, колдуя над какой-то мудреной конструкцией. «Несправедливо это. Хлеборезку прикрой. Я решаю, кто поведет, а кто повезет больного», – четко отрезал Сильвер. «Так, посиди маленько. Я сейчас быстренько сваганю тебе транспортное средство. Фонарь не включай, демаскируешь нас». Удивительно, сколько можно всего сделать за 15 минут ночью в зоне на открытой местности. Пока Айсберг прислушивался к окружающим звукам, Сильвер не терял ни секунды. Старый пират раздобыл доски, моток проволоки, кусок ржавой трубы, пригоршню гвоздей и молоток. За мелочевкой он спустился в тайник наемника. Айсу Сильвер подкинул очки ночного видения для общего дела, по словам этого психа. Сам он отлично видел и без дневного света. С удивлением сталкер наблюдал, как из ничего Сильвер мастерил что-то наподобие тачки на одном колесе. Колесо он использовал от разобранной буханки, что врастало в землю недалеко от тайника. «Готово!» Сильвер в зеленом свете казался инородным существом с шевелящимися конечностями. «Давай грузи пациента!» Айс в очередной раз сдержал себя, чтобы не нагрубить этому нахалу. Только и знает, что командовать и торопить, чей не в армии давно. Он перетащил лежащего без сознания человека на самодельный помост на колесе. «Бери барахло, оружие и хватай телегу. Уходим». Сталкер прям подскочил от возмущения. «Я думал, ты возьмешь все остальное». Сильвер фыркнул. «Не зли. Короче, шевели маслами и не задавай тупых вопросов». Чужак взял автомат наперевес и махнул картинно рукой. «Ну?» «Как скажешь», – бросил зло Айс и подхватил тяжеленную ношу грешника. Свой рюкзак, как противовес, он переместил на грудь. Оружие, кроме Хеклера, сталкер положил на раненого. И только после всех операций Айсберг схватился за настил с грешником. Раз, два. Возчик крепко толкнул тачанку, та сильно заскрипела, затрещала самодельными деталями, но в итоге справилась с нагрузкой. Колесо сдвинулось с места, Айс едва удержал ее. Тачанка норовила накрениться и рухнуть. Сделав шаг, второй, он плавно покатил одноколку вслед за Сильвером, обливаясь потом и проклиная его за столь нелегкий труд.